Они стояли у выходов с улиц, на лестницах, жались к стенам домов. Убитые и раненые лежали повсюду. Их было так много. Некоторые эпизоды она не сможет забыть никогда. Такое не забывается. Она станет еще свидетелем куда более страшных, более ужасных событий, но не таких. У ее ног на брусчатке лежали тела трех детей. Двух девочек и мальчика с обспоротыми животами и вывалившимися внутренностями. Она шла дальше, и кровь окрашивала пальцы ее ног. Она уже заливала площадь, все текла и текла, собираясь в углублениях и канавах. Трупы лежали повсюду. Римское войско оказалось, как всегда, великолепно вышколенным. Мертвая мать с прижатым в руках ребенком, отброшенное дитя с раной от меча, как будто жизнь в любом ее проявлении оказалась вызовом, заведенным, как игрушки, солдатам, которые строем вышли из палаццо. Сразу 17 тел, как она подсчитала, лежали друг на друге. Как такое могло случиться? Раненые взывали к ней о помощи. Симеон нашел Беренис, стоящий на коленях перед 12-летним мальчиком и зажимающий его артерию, чтобы проблеск жизни, все еще тлеющий в его теле, не угас совсем. Иголкой с ниткой Симеон сшил края раны. Он продолжил работу вместе с другими врачами, а Беренис все еще оставалась с мальчиком. Она разорвала почти всю свою одежду до белья, чтобы перевязать раны и остановить кровь, которая вымазалась с головы до ног. Площадь наполнялась народом. Вечерние тени становились все длиннее. Самая большая из них от храма накрывала тела. Тогда мужчины осветили площадь факелами, чтобы врачи могли делать свое дело. Матери и отцы искали среди мертвых своих детей, а плачущие дети матерей и отцов. Смерть не выбирала. Богатые и благородные горожанки из родов Давида, Матофея, Аарона и Ирода нашли свою погибель рядом с простыми израилитами и ебюситами, прямо под окнами собственных домов. Когда трупы подсчитали, оказалось, что среди них взрослых мужчин 59, женщин 114, мальчиков 206 и девочек 319. Это без учета тех, кто умер позже. В ту ночь не было в Иерусалиме квартала или улицы, где не оплакивали бы погибших. Этот плач слышала Беренис, когда смывала кровь с ноющих рук и ног. И Иосиф бен Матофей его слышал тоже, делая свои записки обо всем, что случилось тем днем. В полночь делегация от Великого Синедриона, Симеон, Калеб Бархуреп, Финис Хакоэн и бывший верховный жрец Ханан Хакоэн отправилась на встречу с Гессом Флором. Прокуратор вызвал их, и они решили, что в складывающейся обстановке самым мудрым было бы встретиться и поговорить с ним. С каждым часом росло недовольство, гнев и разочарование людей. Во что это выльется и каковы будут последствия взрыва эмоций, никто предсказать не мог. Однако Симеону и другим высшим лицам Синедриона удалось, скрепя сердце, взвесить вероятный исход. Они посчитали, что Флора следует убедить покинуть Иерусалим с его легионерами и вернуться в Кесарию на некоторое время. Синедрион смог бы тогда успокоить жителей города, навести порядок и призвать к здравому смыслу, чтобы уверенно смотреть в будущее. За столом при свете двух коптящих ламп Беренис писала письмо своему брату Агриппе, который находился в Александрии по приглашению местного еврейского сообщества и томился на сменяющих друг друга торжественных обедах и приемах. Она описала все события этого и предыдущего дня и продолжала. «Итак, теперь мы находимся в городе печали. Не думай, что мною движет страдание, которое я испытываю от жестокости или раненого самолюбия. Я хочу поделиться с тобой, брат. Как это ни странно, но я не жалею, что все так случилось, ибо так оценил нас Рим. Мы все-таки народ, привыкший к смертям и трагедиям. И в этот момент, или так мне показалось, заплаченная цена, какой бы горькой она ни была, не видится слишком высокой. Однако не мы называем цену, не так ли? А то, что случилось сегодня, если я правильно поняла, всего лишь начало. Строго говоря, здесь не Рим против Израиля, а Израиль со своим собственным кинжалом в груди, дом Гиллеля против дома Шамаи. Я страшно боюсь пережитых событий, которых нельзя повернуть вспять, совершенных поступков, которых нельзя исправить, сказанных слов, от которых нельзя отказаться. А сейчас живу ожиданием событий, которые неминуемо приведут к войне с Римом, разрушению всего того, что мы есть, и всего того, что есть Израиль. Сейчас в Иерусалиме находится человек по имени Менахем бен Иуда Акоэн. Он из Галилеи, и о нем ты, брат, должен быть наслышан. Так вот он лидер этих страшных сикариев. Говорят, в городе в данный момент 3000 фанатиков-убийц, и вряд ли можно опровергнуть такой слух. Нет никакой возможности определить или выявить их, но те, кого выявили с помощью дома Гилеля, проявляют повышенную нервозность. Что произошло с нами, раз мы вырастили в своих сердцах такое племя, как сикарии? Самого Менахема мне приходилось встречать. Он пришел без приглашения на мой прием, высокий, худой, с холодными, как лед, голубыми глазами, горящими ненавистью, одетый во все голубое, как левит, тем самым подчеркивая свое жреческое происхождение. Мне сообщили, что в споре на приеме в честь Симеона его избрали владыкой, но мне придется коснуться только вскользь такого важного события.